Сохранилось множество исторических анекдотов о Суворове. Они воссоздают облик этого удивительного человека еще лучше, чем многочисленные биографии. Суворов любил все русское и часто повторял: «Горжусь, что я россиянин». Тех, кто подражал французским манерам, он язвительно спрашивал: «Давно ли изволили получать письма от своих родных из Парижа?» В русской армии было много иностранных офицеров. Убедившись в добросовестной и преданной службе каждого из них, Суворов начинал ласково называть его Ивановичем, присваивая не имевшим отчества иностранцам это имя. В армии все знали, что в устах Суворова отчество Иванович служит высшим отличием. Многим вельможам пришлось стать мишенью насмешек Суворова. Особенно досталось любимцу императора Павла I Кутайсову. Кутайсов, пленный турок, был сначала бардобреем при императоре, но, войдя к нему в милость, стал графом и одной из влиятельнейших государственных персон. Самые знатные дворяне угождали ему на каждом шагу. Однажды Кутайсов по приказу императора явился с каким-то поручением к Суворову. «Кто вы такой, сударь?» — спросил Суворов, сделав вид, что не узнал его. «Граф Кутайсов?» — ответил растерявшийся всесильный царедворец. «Не помню такого графа», — нахмурился Суворов. «А кто же вы по должности?» «Обершталмейстер двора его императорского величества». «А прежде кем были?» «Егершталмейстером». «А прежде?» Кутайсов запнулся, но под строгим взглядом Суворова не смог не отвечать. «Камердинером». Суворов тут же позвал своего камердинера Прошку и стал изо всех сил бронить его. «Ах ты, пьяница, мерзавец! Посмотри-ка на этого господина в красном кафтане с голубой лентой! Ведь такой же холоп, как и ты! А видишь, куда залетел? Барин! И к Суворову его посылают! Возьми пример, перестань пить и станешь таким же вельможею!» Когда Кутайсов явился к нему другой раз, Суворов запричитал: «Ах, куда мне посадить такого великого барина, такого знатного человека, такого высокого гостя? Прошка, неси стул, другой, третий, ставь один на один. Садись, садись, батюшка, повыше, а уж свалишься, не моя вина». Оказавшись вместе с Кутайсовым в коридоре Зимнего дворца и увидев истопника, Суворов вдруг начал кланяться этому истопнику. «Что вы делаете, князь?» — удивился Кутайсов. «Ведь это истопник». «Помилуй бог», — сказал Суворов, — «при царской милости не знаешь, каким он станет вельможу. Лучше уж задобрить его наперед». Разговаривая однажды с надоевшим ему министром иностранных дел Растопчиным, Суворов вдруг запел петухом. Министр растерялся и умолк, а Суворов, увидев его растерянность, сказал: «Ничего, поживи с мое, закричишь и курицей». Даже на смертном одре, когда к нему подошел проститься муж его племянницы, бездарный поэт, граф Хвостов, Суворов сказал ему: «Митя, ведь ты хороший человек, не пиши стихов, а уж коли не можешь не писать, то ради бога не печатай». Современники считали, что чудачествами Суворов старался оградить себя от завистников и необходимости подстраиваться под глупцов. Потемкин, и сердившийся на него, и завидовавший ему, сказал лучше всех: «Суворова никто не пересуворит». Многие слова Суворова стали крылатыми фразами. «Пуля — дура, штык — молодец», — говорил он солдатам. Вечером перед боем отдавал приказ: «Мыться, бриться, песни петь и веселиться». А все свое военно-стратегическое учение выразил в трех словах: «Быстрота, глазомер и натиск». Похоронили Суворова в Александро-Невской лавре. Дроги, на которых был установлен гроб, не могли проехать в монастырские ворота. Уже хотели снимать гроб, но один из унтер-офицеров вдруг крикнул: «Двигайте вперед, он пройдет, как везде проходил». Двинулись, дроги действительно прошли в ворота. Однажды Суворов прочитал на каком-то надгробии длинную надпись с перечислением всех заслуг и деяний покойника и сказал: «Когда умру, то напишите на моей могиле просто: здесь лежит Суворов». Эту надпись и выбили на его могильной плите. Позже, уже в царствовании императора Александра I, Суворову поставили памятник. Но самую лучшую эпитафию полководцу написал адмирал Шишков, сам во многом похожий на Суворова. «Остановись, прохожий! Здесь человек лежит, на смертных непохожий. На клиросе в глуши с дичком он басом пел, и славою, как Петр или Александр, гремел. Ушатом на себя холодную лил воду, и пламень храбрости вселял в сердца народу. Не в латах, на конях, как греческий герой, не со щитом золотым украшенный всех паче, с нагайкою в руках и на казацкой кляче в едино лето взял под дюжины он трой. Не в броню облечен, не на холму высоком, он брань кровавую спокойным мерил оком, в рубахе, в шишаке пред войсками верхом, как молния сверкал и поражал, как гром. С полками там ходил, где чуть летают птицы, жил в хижинах простых и покорял столицы, вставал по петухам, сражался на штыках, чужой народ его носил на головах. Одною пищей солдатами питался, цари к нему в родство. Не он к ним причитался, был двух империй вождь, Европу удивлял, сажал царей на трон и на соломе спал. Суворов был женат на княжне Варваре Ивановне Прозоровской, но прожил с женой всего 10 лет и разошелся с нею. У него было двое детей, дочь Наталья, которую он очень любил и нежно называл Суворочкой, и сын Аркадий. Аркадий Александрович дослужился до звания генерал-лейтенанта. Он утонул во время боевых действий в 1811 году в реке Рымник, на берегах которой его отец когда-то одержал знаменитую победу. Внук Суворова, Александр Аркадьевич, учился в Париже и Геттингене. За связь с декабристами его выслали на Кавказ. Но позднее простили, и он участвовал во многих военных кампаниях, получил звание генерал-адъютанта, был генерал-губернатором Петербурга, членом Государственного совета.